Глава 10, в которой великий князь берет себе нового исповедника. «Ты хотел помочь нам, Божий человек», — сказал Владимир, — «и ты заслужил награду. Проси, не откажу». У великого князя наконец нашлось время, чтобы принять того, кто рассказал русам о водопроводе. Честно сказать, Владимир о булгарском священнике попросту забыл, но Богуслав напомнил. Так что теперь, при большом скоплении народа, своих и чужих, великий князь Владимир торжественно принимал Божьего человека, предавшего город, в котором жил. Интересно, почему? «Если я попрошу тебя изгнать от себя ромеев, Хакон, ты наверняка откажешь», — заявил Настас. Он говорил с великим князем почти как с равным, гордо выпрямившись, не опуская глаз. Однако Владимиру это понравилось, и то, что священник свободно говорил на славянском, тоже. «Ромеев не изгоню», — покачал головой Владимир. «Но я желаю знать, за что ты так их ненавидишь, священник, и почему, ненавидя, живешь в их городе?» Настас вздохнул. Рассказывать ему не хотелось, но отказать князю он не рискнул. «Мой отец был настоятелем церкви святого Николая, что стояла близ Доростола. Ромеи пришли на нашу землю. Они называли нас еретиками и богумилами, хотя это была ложь. Они убили отца и многих из паствы, а церковь разграбили. Достаточно ли этого для ненависти?» «Господь наш велел прощать», — заметил Владимир. «Я простил», — кротко произнес Настас. «Я простил им убитых тогда, когда истекал кровью у царских врат и думал, что тоже умру. Но Господь не дал мне этой благой участи. Я живу и помню. И скажу тебе так, Хакон Русов, врагов можно и должно прощать, но хула на Господа нашего не прощается. Вот почему я живу здесь, среди ромеев, чтобы напоминать тем, кто забыл, имя их ложь. И потому, раз уж ты обещал мне награду, то я прошу тебя, Хакон, лишь об одном. Сделай меня своим исповедником. Как знать, не для этого ли Господь сохранил тогда мою ничтожную жизнь?» И умолк, ожидая ответа. Владимир мог сурово наказать его за дерзость, однако Настас не боялся. Жизнь его в руке Божьей, так чего же бояться? «Я собирался одарить тебя, по-княжье», — после небольшой паузы произнес Владимир, «но забыл, кто ты. Ты и напомнил мне, и, надеюсь, Иисус простит мне мой грех. Отныне ты мой, отец Настас. Я повелеваю тебе и впредь заботиться о душе моей и об искуплении грехов моих. Я возьму тебя с собой, отец Настас. Тебя и всех, кого ты позовешь с собой. Я дам вам кров, а для тебя построю в Киеве церковь не худшую, чем та, которую разорили ромеи в Булгарии». И, перехватив ненавидящий взгляд стратига Михаила, обращенный на булгарина, сказал: «Воевода Богуслав, пусть десятых дружинников неотлучно пребывают при отце Настасе и оберегают его так же, как оберегали бы меня». «Ты хорошо держался», — похвалил Богуслав Настаса, когда аудиенция закончилась. «Надеюсь, ты окажешься лучшим исповедником для нашего князя, чем епископ Ромей. А уж мы позаботимся о том, чтобы ты тоже когда-нибудь стал епископом». «Я служу только Богу». Настас, задрав голову, попытался поймать взгляд Богуслава, но тот смотрел не на священника, а по сторонам. «Чужой город — опасное место, даже если на тебе добрый доспех. А уж если старенькая ряса...» «Ничего, скоро они окажутся в доме Лохава, и там Настас будет в безопасности». «О, а это что такое?» Узкая улочка, ведущая к дому Хузарина, оказалась полностью запружена бронными воями. Богуслав придержал коня. Правая рука на оголовье меча, левая — знак десятнику, и дружинники тут же выдвинулись вперед, прикрыв священника щитами. К счастью, тревога оказалась сложной, а вои — знакомыми. Ближний гридью князь воевода Серегея. «Батя приехал!» «Морем?» — удивился Артем. «И ромеи тебя пропустили?» «Попробовали бы задержать», — улыбнулся Духарев. «Во-первых, я с Пафари империи, а во-вторых, у меня есть вот это!» Сергей Иванович продемонстрировал именной перстенек с печаткой, изображавший императоров Василия и Константина. «Кстати, Славка, ты в курсе, что ромеи голодают?» «И по делам», — заявил Богуслав при полном одобрении старшего брата. «Пришли нас бить, пусть теперь попостятся. И скажут спасибо своему воеводе. Редкий наглец. Князю нашему нагрубил. Жаль, что Габдулка его не прирезал». «Не уверен, что у Бахмичи получилось бы», — возразил Духарев. «Друнгари Иракли умеет за себя постоять. Когда-то он с самим Цимисхием мечи скрещивал. Развлечения ради». «Вот», — воскликнул Артем, — «я сразу почуял, что он боец. Наша стать, хоть и ромей». «Коли так, то ты с ним и потолкуй», — предложил Сергей Иванович. «Против него сейчас магистр да стратик на пару играют, а друнгариевым морякам жрать нечего. Вот-вот с голодухи в драку полезут. А оно нам надо?» «Что великий князь сказал? Миром, значит, миром. То есть голодных надо накормить. Не бесплатно, разумеется, но по разумной цене. А договариваться, Артемище, будешь ты, как воин с воином. Друнгарий флота, который должен нам жизнь, никогда не бывает лишним». «Сделаю, бать», — кивнул Артем. «Ты лучше скажи, как Илюха?» «Худо Илюхе», — враз помрачнел Сергей Иванович. «Похоже, быть ему калекой. Что могли, все сделали бесполезно». «От же беда», — вздохнул Артем. «Каким славным воином мог стать? Что за злая судьба у отрока?» «Была бы злая, он бы тебя не встретил», — возразил Богуслав. «Ты ему новую жизнь подарил. И неплохую жизнь». «Не храни его», — рассердился Артем. «Он жив, а жить можно и без ног. И неплохо жить». Богуслав пристально посмотрел на брата, и тот смутился. Он тоже понимал, что это не жизнь. Для Ильи уж точно. «В здешней церкви мощи есть», — после паузы проговорил Богуслав. «Святого Климента останки. Говорят, чудотворные. Может, привезти сюда Илью?» «А может, мощи в Киев?» — сумрачно произнес Артем. Он верил в Бога, но в чудеса нет. «Просто так сказал. Но Богуслав загорелся. Я поговорю с великим князем». «Поговори», — равнодушно отозвался Артем. «Эх, Илья, Илья, вот же беда какая!» «А сам он как?» — спросил Богуслав. «Держится?» «Старается», — ответил Духарев. «Попросил в Морове его оставить. Я ему в опекуны Устаха Кулибу выпросил». «Помнишь Кулибу, Славк?» «А то!» — ухмыльнулся Богуслав. «Такой кулак разве забудешь?» «Кулиба, не Кулиба, а сидеть сиднем в избе такому, как Илюха, ой, тяжко», — мрачно произнес Артем. «Захереет он». «А кто сказал сиднем?» — даже обиделся Сергей Иванович. «Еще скажи в лёжку лежать. Ужель я о сыне своем названом не позабочусь? Зачем тогда было его в рот брать?»